Глава 23. Объявляю общий совет клана «Три богатыря» открытым. Муром обвел взглядом присутствующих и довольно улыбнулся. За столом сидели не только он, Добрыня и недавно вернувшийся из Сибурска Алеша, но и остальные члены клана. Иван Иванович, замковый домовой, сидел на стуле с прямой спиной и немного робел от участия в таком серьезном мероприятии. Брат Рипсак, призрачный библиотекарь с таинственным прошлым, расположился сбоку от Добрыни и держал себя так, будто это он собрал клановый совет. Рейнджер-страж, согласившийся на должность офицера боевого крыла, сидел напротив Алёши и держал в руках список с накопившимися вопросами. Рейнджер-кубик, занимающий должность офицера по формированию общественного мнения, сидел рядом со своим товарищем с точно такой же папочкой с вопросами. Судья Борис Сергеевич Росомаха еще не вошел в состав клана, но присутствовал на совете по рекомендации Алеши Ростовича. Сбоку от него скромно кучковалась вся банковская братья. Бывший охранник, а ныне глава безопасности банка «Стальной богатырь» орк Грыга. Бывший счетовод, а ныне старший счетовод банка «Стальной богатырь» орк Багур. Бывший счетовод, а ныне юрист, управляющий банком «Стальной богатырь» эльф Эльдуол. Слева от Эльдуола сидел полуэльф Мстислав, бывший охотник малых вых, а ныне командир егерской стражи. Полуэльф, как и банковские служащие, чувствовал себя на совете не в своей тарелке. Но и завершал список приглашенных на совет разумных Вовочка, который сидел между Алешей и Мстиславом. И, судя по расфокусированному взгляду, Вовочка вел торги на аукционе. Вообще Илья планировал, что в состав клана войдет Макс, но жрец уже двое суток не появлялся в игре. Что ж, если Макс сделает выбор в пользу реальной жизни, Муром будет только рад. Итак, Илья посмотрел на Добрыню и Алешу и, получив утвердительные кивки, пижонски щелкнул пальцами. Столешница тут же превратилась в интерактивную 3D-карту замка и окрестных территорий. «Сразу предупрежу», — прогудел Муром. «Новостей будет много, а после окончания совета нас ждет непростая прогулка. Если будут вопросы, смело задавайте по ходу отсчетов». Илья убедился, что всем все понятно, и показал на замок. «Начну с нас с Иван Ивановичем». В его руке, как по волшебству, появилась указка, и богатырь, благодарно кивнув домовому, указал ею на подворье. «С северной стороны мы расположили военные постройки, сторожевые башни, казармы, стрельбище, арену, голубятню и кузню». Муром сопровождал свои слова демонстрацией миниатюрных иллюзий. Упреждая закономерный вопрос, как быстро получилось выстроить всю инфраструктуру, «Прошу посмотреть вот сюда», — Муром показал на засмущавшегося домового. «Благодаря нашему Ивану Ивановичу стройка базовой инфраструктуры заняла всего 2 дня. И уже завтра, на 3-й день, наш генплан будет выполнен на 300%. Первым захлопал Добрыня, который хорошо понимал, что Мурому с домовым удалось совершить немыслимое. Следом зааплодировал Алеша, который неверяще разглядывал свой военный городок. Кубик, страж и судья присоединились к аплодисментам последними, но хлопали громче всех. Даже по меркам игры это был фантастический результат, больше похожий на жульничество. Но Кубик все же не удержался от вопроса: «Как? Даже донаторы не могут ускорить возведение замковых построек?» «Военная тайна», — усмехнулся Муром, умолчав, что причиной такой эффективной стройки является превознесение с домовым. «Мое уважение», — пробормотал Кубик. «Я думал, я знаю эту игру, но чтобы так? Слушайте, мужики, вот клянусь вам всем, что у меня есть, я с вами до конца». «Услышано», — кивнул Муром, перед глазами которого всплыло системное уведомление. «Внимание, вам принесли клятву верности. Количество вассалов на текущем уровне клана 0 из 3. Посвятить рейнджера Кубик Лего, офицер по внешнему взаимодействию клана «Три богатыря», в вассалы. «Позже обсудим», — негромко бросил Алеша вроде как всем за столом, но адресуя свои слова именно друзьям. «Да, позже», — согласился Добрыня. «Муром, продолжай удивлять нас дальше. Я так понимаю, остальные строения тоже готовы? А то как же!» Муром подмигнул расправившему плечи домовому. Иван Иванович расстарался. «Пока я таскал ресурсы, которые Вовочка скупал на аукционе последние 2 месяца, наш чудо-домовой помог закончить наш научно-магический городок». Илья показал на южную часть замка, где красовались гильдия магов, склад, мельница и алхимическая лавка. «Лавка, правда, всего 1-го уровня, но зелье исцеления и восполнения маны можем варить уже сами». «Плюс бонусы от Мелорна», — негромко добавил Добрыня. «Плюс мое ремесло». «Когда можно будет улучшить лавку до 2-го уровня?» «В очередь, Добрыня», — рассмеялся Илья, и его смех поддержали все участники совета. «А если серьезно?» — гном не собирался сдаваться просто так. «Если серьезно», — отбросил шутливый тон Илья, «то финансовая безопасность, продуктовая и, самое главное, физическая сейчас в приоритете. К тому же на клане висит огромный долг, который судил нам Плехан. Но деньги — это меньше из проблем». Над столом повисла напряженная тишина. Большинство участников совета помнили, что замок осаждают ПКшеры, но это знание на фоне происходящих событий как-то потускнело, что ли? «Напомню, кто забыл», — строго произнес Илья. «Мы в самом разгаре осады. Не буду сейчас на этом останавливаться. Доклад насчет осады будет в конце совещания». «Мы поняли», — мрачно обронил Алеша. «Что дальше по инфраструктуре?» «С восточной стороны», — Илья ткнул в карту, «мы поставили долгожданный рынок, амбар, склады и овощехранилище. Рядом находятся малые выхи, где у нас выкуплены участки под пасеку, огород и пахотные земли. В перспективе эта часть нашего замка станет крупнейшим торговым хабом на востоке империи Евразар». «Мощно», — не удержался судья. «Я предполагал, что друзья Алёши серьезные ребята, но чтобы настолько...» «Смотри, Борис Сергеевич», — Муром посмотрел судье в глаза. «Еще не поздно передумать. Легкую жизнь не обещаем». «Передумать?» — усмехнулся судья. «Но уж нет. Я пока не уверен на все 100, но сердце подсказывает, что я нашел то, что так долго искал». «Гигантский гемор?» — не удержался Алёша. «Единомышленников», — с достоинством ответил судья. «К слову, можно просто Росомаха». «Росомаха Борис Сергеевич?» — нахмурился Муром. «Да еще и судья, что-то знакомое». «Дело об экологической катастрофе», — подсказал Добрыня. «Точно», — Муром цепко взглянул на игрока. «Фанат, что ли?» «Точнее, не фанат», — усмехнулся судья, с легкостью выдержав тяжелый взгляд Ильи. «Нарциссизмом не страдаю». «Ого!» Муром отчего-то сразу поверил, что перед ним сидит тот самый легендарный судья, который не побоялся пойти против австралийской корпорации. «Если это и вправду вы, то это большая честь для нас». «Давайте оставим расшаркивание на потом», — сварливо предложил Алёша. «Сначала дело, потом все остальное». «Согласен», — кивнул судья. «Познакомиться еще успеем, как и поговорить». «О чем?» — вскинул брови Илья. «О пополнении вашего клана, скажем так, старой гвардии». «Во-первых, не вашего, а нашего», — поправил игрока Илья. «А во-вторых, обсудим после совета». «Алды в игре», — хихикнул Кубик. «Смотри, страж, скоро нас, как самых молодых, будут за чаем гонять». Страж усмехнулся и вместо того, чтобы отшутиться, поднял руку. «Разрешите доложить по таверне?» «Докладывай, страж», — разрешил Муром, покосившись на согласно кивнувшего Мстислава. «Для тех, кто не в курсе, вчера была проведена блестящая операция по проникновению в тыл окруживших нас ПКшеров, и на старой имперской дороге основан гостевой двор». Страж поднялся со своего места, раскрыл приготовленную папочку с отчетом и начал зачитывать свой доклад. «Вчера под руководством комвзвода Мстислава отряд в лице меня, Кубика, старосты села Малые Выхи, уважаемого Плехана и нашего Ивана Ивановича, выдвинулся через потайной ход в западном направлении. Страж достал из инвентаря стрелу и указал ею на лес. Ход вывел нас аккуратно на обочину заброшенной имперской дороги, к которая через лес ведет к Сибурску». «Так», — поощрительно кивнул Муром. «Далее мы с Кубиком зачистили округу от дикого зверья, и Иван Иванович с уважаемым Плеханом заложили гостиный двор. Нам пришлось 10 ходок сделать, чтобы все ресурсы для постройки притараканить», — вставил свои 5 копеек Кубик. «На данный момент гостиный двор функционирует исправно», — продолжил страж, недовольно покосившись на своего товарища. «Но есть 3 проблемы. Первая — ПКшеры, которые обязательно заинтересуются возникшей в лесу таверной. Вторая — скверна, снова влез Кубик. Мы вроде как ее уничтожили, а все равно монстры по лесу бродят. Третья — разбойники», — закончил страж. «Мы с командиром», — игрок кивнул на полуэльфа, «пробежались по лесу и нашли как минимум 4 лагеря. Неудивительно, что эта хорошая, в общем-то, дорога заброшена». «Спасибо, страж», — поблагодарил рейнджера Муром. «С разбойниками будем решать после того, как разберемся с ПКшерами». «Оптимистично», — буркнул Алеша. «Продолжай, раз начал», — усмехнулся Илья. «Я со своей частью закончил». «Так уж и закончил», — проворчал Алеша. «Про малые выхи ничего не хочешь сказать?» «Точно», — Муром хлопнул себя по лбу. «Село стремительно разрастается. Количество жителей на текущий момент колеблется в районе 700 разумных и постоянно растет». «А с чего растет?» — полюбопытствовал Добрыня. «Плехан и его партия кинули клич по старым друзьям», — пояснил Муром. «В село едут строители, плотники, кузнецы и воины». «Воины?» — заинтересовался Алеша. «Мы проплатили охрану караванов, и многих из них нанимает Викула, создавая отряды стражи и некое подобие регулярной армии». «Зачем?» — удивился Алеша. «Нашими егерями замечена разведка южан», — вместо Мурома ответил Мстислав. «Староста боится, что темные соберутся в рейд». «Не было печали», — сквозь зубы процедил Алеша. «С одной стороны темные, с другой ПКшеры. Вот повезло так повезло. Страж, что у нас по воинам?» Как уже сказал глава Муром, рейнджер тут же вытянулся в струнку. «Большая часть сопровождавших каравана наемников идет под руку Викули, но и нам перепадает. За 2 дня удалось повысить численность гарнизона замка на 2 дюжины воинов». «Бессмертные или местные?» «Местные», — вздохнул страж. «Заявки от игроков, то есть бессмертных, тоже поступают, но все они находятся на стадии рассмотрения». «Это понятно, что на рассмотрении», — поморщился Алеша. «А мелкие?» «ПКшеры всех отпугивают», — страж развел руками. «Уровень локации повысился до 100. Это уже некомфортные для старта ясли». «Понятно», — мрачно протянул Алеша. «И что будем делать?» «До конца недели у нас еще 4 дня. Наш единственный шанс успеть превратить малые выхи в город — заключить союз и окружить получившуюся конгломерацию большой стеной». Муром обвел указкой вокруг замка, захватив при этом село. «Это ж сколько ресурсов», — покачал головой судья. «Много», — вздохнул Илья. «А нам ни лесопилки ставить нельзя, ни каменных шахт поблизости нет». «Зато, если получится, огород, пасека и пашни окажутся под защитой», — заметил Добрыня. «А со стен защищать город и замок будет намного проще». «Ты нашел в библиотеке лишние 5 миллионов», — вздохнул Илья. «Увы», — Добрыня развел руками. «Только несколько крыс и уйму нераспознанных свитков». О репутационной цепочке с библиотекарем, как и о смене класса, гном решил умолчать. «Тогда послушаем доклад Кубика», — Муром поощрительно кивнул поднявшемуся с места рейнджеру. «А на десерт дадим слово Алёше с Вовочкой». «Все эти дни», — начал Кубик, вооружившись, по примеру, стража стрелой, «за исключением нашего похода в лес, я работал над установлением контактов с соседними кланами, осуществлял разведку и занимался формированием общественного мнения». «Наверное», — лукаво улыбнулся судья, — «тебе многого удалось достичь?» Все сидящие за столом заухмылялись. «За 2 дня реально было только установить контакты с соседними кланами. Про разведку, а уж тем более про формирование общественного мнения, не могло идти речи». «Сущую малость», — Кубик, улыбнувшись, раскрыл свою папочку. «Первым делом я устремил свой взор на юг, поскольку там находится аж 3 клана, играющих за темных». «Нельзя связываться с темными», — покачал головой домовой, мигом преодолев всю свою робость. «Нельзя». «Да кто ж спорит-то?» – удивился Кубик. «Помни о беспокойстве старосты Малых Вых. Я задался целью узнать, насколько все серьезно, и закинул пробную удочку. Мол, ребята, планируете ли вы на нас нападать?» – криво усмехнулся Алеша. «Почти», – не смутился Кубик. «Я предложил каждому из трех кланов торговое соглашение, но они отказались, взамен предложив обменяться свободными торговыми караванами». «Готовится к войне, будет война», — одновременно произнесли Алеша и Мстислав. «Я тоже так думаю», — согласился Кубик. «Раз отказались заключать торговое соглашение, значит, планируют напасть, а караваны им нужны для разведки». «Разведку они и так проводят», — покачал головой Мстислав. «Может, готовят хитрость?» «Скорее всего», — кивнул Алеша по молчаливому согласию, перехвативший руководство советом. «Подумаем, как это можно обыграть». Муром прекрасно понимал, что в военном деле Алёше нет равных, и даже не думал вмешиваться в диалог Кубика и его непосредственного командира. «Затем», — продолжил Кубик, убедившись, что он может продолжать, — «я посмотрел на север и запад, поскольку дальше на восток идут свободные земли». «Логично», — покивал Алёша. «С севера нас подпирают два клана», — Кубик, уменьшив масштаб карты, показал на две точки. «Оба без замков, середнячки, базируются на основе городка Склоп. Численность?» 40 в алых парусах», — отчитался Кубик. «И около 60 в черном мече. Окрестности Склопа и речка, на которой стоит городок, стали ареной для клановой войны, которая идет вот уже второй месяц». «Ясно». Алеша тут же потерял интерес к этим кланам. «Запад?» «Здесь все сложнее», — поморщился Кубик. 5 кланов, можно сказать, в ближнем радиусе и еще 7 в дальнем. Чем ближе к Сибурску, тем больше кланов». «Ближний — это за лесом?» — уточнил Алеша, внимательно разглядывая карту. «Да, рейнджер показал настоящий на холме замок и две деревушки, расположенные сбоку от него. Клан, занявший замок, называется «Крылья Победы». Клан, взявший под контроль левую деревушку, — «Крылышки Гриль». Ну а правая деревня принадлежит клану «Последние паладины». «Судя по всему, Крылышки Гриль — это дочка Крыльев, так?» «Именно», — кивнул Кубик. «Ясельный клан гребут к себе всех новичков, перспективных переводит в основной». «А паладины?» «Это тоже дочка», — Кубик показал на один из замков дальнего радиуса. «Вот и головной клан, паладин Рассвета». «Пафос наше все», — задумчиво хмыкнул Алеша, гипнотизируя взглядом карту. «Что еще?» «Остальное не так интересно», — Кубик один за другим указал на оставшиеся 6 точек. «За исключением вот этого». Стрела, которую рейнджер использовал на манер указки, показала на крупный замок. «Крайне удачное расположение. Пересечение торговых маршрутов, прямая дорога на Сибурск и к северным городам. Но самое главное, этот клан — союзник ПКшеров». «Уверен?» — поморщился Алеша. «Иго и Кога», — вздохнул Кубик. «Говорящее название, не правда ли?» «В честь двух кланов ниндзя, специализирующихся на диверсиях?» — усмехнулся Алеша. «Все равно, что назваться клан наемных убийц». «Вот-вот», — согласился Кубик, а страж молча кивнул. «К тому же рейнджеры Мстислава видели в лесу их стрелков». «Усилить проверку прибывающих в замок добровольцев», — отдал приказ Алеша. «Особое внимание уделить условно-мирным профессиям». «Постараемся», — тяжело вздохнул Илья, не спеша сообщать, что домовой держит под контролем всю территорию замка. «Но...» — Кубик, — Алеша посмотрел на эльфа. «Нам нужно вычислить диверсантов до того, как они попадут в замок». «Есть», — не особо радостно отозвался Кубик, не спеша делиться информацией об информаторах, заведенных среди торговцев и трактирщиков. «Теперь перейдем к разведке». Эльф достал из папочки 3 листа и протянул их Алёше. «Вот здесь вся информация о лагерях ПКшеров, их смены, локации, где они фармятся, торговые маршруты местных. Отдельно указаны места, где можно взять квест». «Ого!» — Алёша, пробежавшись взглядом по листам, передал их Мурому. «Отличная работа. Когда успел?» «Скажем так», — замялся эльф. «Нанял помощников». «Молодец», — похвалил его Алёша. «На этом все?» «Последний пункт», — усмехнулся Кубик, — «общественное позиционирование». «Ну-ка, ну-ка», — оживился Муром, до этого с интересом вчитывающийся в разведданные Кубика. «Я подготовил 6 видео. Там, где мы выращиваем Мелорн, где валим черного змея, где из развалин вырастает красивый замок и так далее. Если дадите добро, продам в топовые новостные ресурсы по второму шансу». «Постой, ты сказал продам?» — уточнил Муром. «Ну да», — кивнул Кубик. 10% мне, остальное в казну клана. Можно золотом, можно цифрой». «Рубли нам пока не нужны», — задумчиво протянул Муром, не спуская с Кубика оценивающего взгляда. «Слушай, Алёша, отдай его мне». «Да сейчас же», — тут же отреагировал эльф. «Я их со стражем, значит, выискивал в егерской школе, огранял эти природные алмазы, а ты мне такое отдай?» «Договоримся, Алёш», — примирительно протянул Илья. «Ну какая ему военка? Я же из него высокорангового торговца сделаю. Ну или дипломата». «Ничего не знаю», — отрезал Алёша. «Сам себе кадров выращивай. И вообще у тебя Вовочка есть». «Ребят», — Добрыня поспешил унять разгорающуюся перепалку. «Не то время и место. У нас еще дел выше крыши. С ПКшерами решать надо. Про клановые квесты и вовсе молчу». «Добрыня прав», — признал Муром. «Потом обсудим». «Никаких потом», — возмутился Алёша. «Все, вопрос закрыт». «Ладно, ладно», — добродушно прогудел Муром. «Давай уже отчитывайся по своим приключениям и будем думать, что делать с ПКшерами и южанами». «А чего там отчитываться?» — удивился Алёша. «Первое. Вопрос с деньгами временно решен. Да, Вов?» «Практически», — неохотно отозвался Вовочка. «Дайте мне еще пару часов, и в казне окажется около 40 миллионов золотом». «Сколько?» — выдохнул Кубик. «Может, послышалось?» — неуверенно уточнил страж. Вова имел в виду 4. Муром поспешил поправить своего будущего зятя. «Давайте не будем его отвлекать». «Всего 4», — усмехнулся Кубик. «Алёша там что, банк ограбил?» На этих словах Грыга, Багур и Эльдол дружно закашляли, а судья расплылся в довольной улыбке. В общем, Алёше надоело ждать, когда товарищи вдоволь обсудят обрушившиеся на них новости. «Это было первое. Второе, у нас будет свой собственный банк». Богатырь кивнул на приосанившегося Эльдола. «И вот его управляющий вместе со своей командой». Алёша сделал паузу и внимательно посмотрел на Грыгу и Эльдола. «И они обязательно поладят. И будут самозабвенно трудиться на благо клана, не так ли?» «Так», — хором заверили Алёшу орки и эльф. «Ну и последнее», — Алёша кивнул на довольного судью. «Еще у нас скоро появится суд. Вот, собственно, и все». «Все?» — усмехнулся Муром. «Тогда, может, расскажешь, почему у меня вся личка завалена письмами орков о вступлении в славный клан Три Богатыря? В особенности меня интересует, откуда они меня знают». «Так это», — смутился Алёша, — «рекламу в газете дал». «И все?» — подозрительно прищурился Илья. «Ну и твоим именем подписался». «Опять за старое?» — Муром погрозил другу кулаком. «Смотри у меня». «Да ладно тебе, Илюш», — смущенно протянул Алёша. «Зато у меня будет целый орочий батальон. Ну или рота. Смотря сколько собратьев Грыги и Багура газету прочитали». «Кстати, насчет газеты», — вспомнил Илья. «Ты знаешь, кто такой Оргдон Стальное Стело и почему он хочет ставить у нас в замке типографию и редакцию газеты?» «Ну а что ты хотел, Муром?» — Алёша развел руками. «Малые выхи развиваются, народ чувствует, откуда веет перспективой». «Ладно», — Добрыня, почувствовав, что разговор вновь уходит в сторону, поспешил взять ход совещания в свои руки. «Друзья, это все прекрасно, но что мы будем делать с ПКшерами и Южной угрозой? И вообще, что вообще Богатырь договорить не успел?» Скромно сидящий за столом домовой неожиданно исчез, чтобы появиться спустя несколько ударов сердца. «Прошу прощения, что перебиваю, мастер Добрыня», — Иван Иванович посмотрел на гнома. «Но у нас гости». «Ха», — усмехнулся Илья. «Только не говори, что это Оргдон Стальное Стело». «Нет, мастер Илья», — домовой покачал головой. «Это императорский гонец с приказом передать письмо императора лично в руки». «Мне?» — уточнил Илья. «Нет», — домовой развел руками. «Мастеру Алёше». «Прикажете запускать?»